Анна Андреевна, с горькими слезами отдав последний долг покойному, запечатала завещание в пакет и отправила его по почте к Климу Сидоровичу. А невинную малютку Анюту взяла с собой, чтобы воспитать ее вместе с двумя своими дочерьми.